Глава 35. Последний экзамен. Свобода. Часов в 5 чудного летнего утра в конце июня 1870 года с книжками филаретовского катехизиса и церковной истории я шел за город к Грабовой роще. В этот день был экзамен по закону Божию, и это был уже последний. Настроение мое было тягостно и неприятно. Я уже устал от экзаменов. Вчера лег поздно, встал сегодня очень рано, еще до восхода солнца. Глаза невольно слипались, мозг дремал. И я пришел сюда в надежде, что чистый утренний ветер на этом холме разгонит дремоту. Зайдя на возвышение, я залюбовался широкой далью. Город лежал внизу, как на ладони. По утрам его часто затягивало туманами от прудов, и теперь туманная пелена разрывалась, обнаруживая то крышу, то клок зелени, то белую стену. Статуя Мадонны точно плавала в воздухе. А далеко за городом чуть виднелись поля, деревни, полосы лесов. Несколько минут я не мог оторваться от этого зрелища, которому незаметное движение туманов придавало особую жизнь. Мне казалось, что я еще в первый раз настоящим образом вижу природу и начинаю улавливать ее внутреннее содержание. Но глядеть было некогда. Я должен был заучивать сухое перечисление догматов, соборов и ересей, в которых не было даже отдаленной связи с красотой этого изумительного мира. Это делало меня несчастным. Счастье в эту минуту представлялось мне в виде возможности стоять здесь же, на этом холме, свободным настроением. Глядеть на чудную красоту мира, ловить то странное выражение, которое мелькает, как дразнящая тайна природы, в тихом движении ее света и теней. Я дал себе слово, как только выдержу экзамен, тотчас же прийти опять сюда, стать на этом самом месте, глядеть на этот пейзаж и уловить, наконец, его выражение. А затем глубоко заснуть под деревом, которое шумело рядом своей темно-зеленой листвой. Я еще зубрил закон Божий, когда до меня долетел переливчатый звон гимназического колокола, в последний раз призывавший меня в гимназию. Ну, будь что будет. Книга закрыта. И через четверть часа я входил уже во двор гимназии. А через час выбежал оттуда, охваченный новым чувством облегчения, свободы, счастья. Как случилось, что я выдержал, и притом выдержал отлично, по предмету, о котором в сущности не имел понятия, теперь уже не помню. Знаю только, что выдержав, как сумасшедший, забежал домой к матери, радостно обнял ее и, швырнув ненужные книги, побежал за город. Раннее утро кончилось, его свежесть исчезла, тумана не было. Только над прудами еще тянулись чуть заметные сизые струйки. Тургенев говорит, что в первый раз уже за границей, где-то под Берлином, он сознательно наслаждался природой и пением жаворонка. Это странно, но это правда. Это не значит, что он не чувствовал природу ранее. Но наступает момент, когда это свое чувство человек сознательно наблюдает в себе, как особое душевное явление. И это бывает поздно, а у иных людей, быть может, не наступает никогда. В ту минуту я тоже, быть может, в первый раз так смотрел на природу и так полно давал себе отчет в своем ощущении. И в первый раз это заканчивающаяся симфония утра показалась мне стройной, одухотворенной и цельной. Что-то отходило, как отходит вечерняя при пении свете тихий. В природе я чувствовал именно священнодействие, полное гармонии и смысла. Спать под деревом мне совсем не хотелось. Я опять ринулся, как сумасшедший, с холма и понесся к гимназии, откуда один за другим выходили отэкзаменовавшиеся товарищи. По закону Божию, да еще на последнем экзамене, резать было не принято. Выдерживали все, и городишко, казалось, был заполнен нашей опьяняющей радостью. Свобода! Свобода! Это ощущение было так сильно и так странно, что мы просто не знали, что с ним делать и куда его пристроить. Целой группой мы решили снести его к чехам в новооткрытую пивную. Крепкое чешское пиво всем нам казалось горько и отвратительно, но еще вчера мы не имели права входить сюда, и потому пошли сегодня. Мы сидели за столами, глубокомысленно тянули из кружек и старались подавить невольные гримасы. Через несколько дней, получив аттестаты, мы решили сообща отпраздновать нашу свободу. И праздник был опять вроде горького пива. Мы собрались в большой комнате виноторговца Вайнтрауба, куда доступ ученикам был воспрещен под страхом исключения, и пригласили учителей. Учителя по-товарищески пили с нами, варили жжёнку, пьянели, целовались. Жжёнка казалась отвратительно крепкой, но мы пили ее вместе с учителями, хлопая их дружески по плечам. И это было ново, необычно, как будто нужно и приятно. Поздно ночью кто-то потребовал музыку. Юркий фактор еврей поднял музыкантов, а на рассвете мы ходили по спящему и темному еще городу, сопровождаемые кларнетом, флейтой, двумя-тремя скрипками и турецким барабаном. Музыка тревожила тишь спящих улиц. Мы кричали «Ура!», качали учителей и чувствовали, что все это как-то нехорошо, ненастоящее и фальшиво. А между тем, что же делать с этим, не дающим покоя новым ощущением свободы? На следующий день с тяжелой головой и скверным чувством на душе я шел купаться и зашел за одним из товарищей, жившим в казенном здании, соседнем с гимназией. Когда я поднимался по лестнице, одна из дверей открылась, и навстречу мне спустился молодой еще человек с умным лицом и окладистой небольшой бородкой. Мне запомнился очень выпуклый лоб и серьезный упорный взгляд. Лицо было новое, очевидно, неровенское. Когда он сошел с лестницы, дверь вверху открылась, и на площадке показался учитель истории Андрусский. Наклоняясь с перил, он крикнул: «Драгоманов, постойте, еще два слова!» Незнакомый господин поднялся наверх, и когда я спустился с лестницы, незнакомца уже не было. «Драгоманов! Драгоманов!» Я вспомнил эту фамилию из сочинения Добролюбова. В полемику по поводу Пироговского инцидента вмешался студент Драгоманов, причем в своих статьях, направленных против Добролюбова, довольно бесцеремонно раскрыл его инициалы. Неужели этот господин с крутым лбом и таким умным взглядом тот самый студент Драгоманов? На полевой дорожке, которая вела к реке, меня обогнал Андрусский. Об этом учителе я говорил. Он преподавал сухо и скучновато, но пользовался общим уважением, как человек умный, твердый и справедливый. Вчера он только показался в начале нашего вечера, ничего не пил и рано исчез. Теперь он шел с полотенцем через плечо, бодрый, свежеодетый и сам свежий. Я остановился, и поученически снял перед учителем фуражку. Но он подошел ко мне и протянул руку. Я опять почувствовал в этом новую черту моего нового положения. «Вы купаться?» – спросил он. «Да. Идем вместе». Мы пошли на то самое место, где Дикяткевич устраивал свои засады на учеников. Была своя новая прелесть и в этом обстоятельстве. «С кем вы разговаривали на лестнице?» – решился я спросить дорогой. «С Драгомановым». «Это тот самый?» «Да, писатель и профессор. Мы с ним товарищи по университету». Он не знал, что для меня «тот самый» значило «противник Добролюбова». Я его себе представлял иначе. Этот казался умным и приятным. А то обстоятельство счета человека, которым, хотя и не особенно лестно, отозвался Добролюбов, теперь появился на нашем горизонте, казалось мне чудом, из того нового мира, куда я готовлюсь вступить. После купания Андрусский у своих дверей задержал мою руку и сказал: «У меня самовар и газета с отчетом об интересном деле. Хотите зайти?» Я охотно зашел в холостую квартиру учителя. На столе стоял самовар. Андрусский заварил чай, покрыл чайник чистой салфеткой и протянул мне номер голоса. «Не прочтете ли громко? Вот тут». Это был отчет по Нечаевскому процессу. Я ничего тогда не знал об этом деле и начал читать довольно безразлично. Но постепенно меня охватило непонятное одушевление. В номере говорилось о типографии Ткачева и Дементьевой, и приводилась прокламация Нечаева к студенчеству. Мы сидели тогда по углам, понурив унылые головы, со скверным выражением на озлобленных лицах. «Развив наши мозги на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля, станем ли мы в ряды его гонителей?» В прокламации развивалась мысль, что интересы учащейся молодежи и народа одни. У нас есть товарищи, у которых нет прав, положение которых самое худшее в Европе, и ожесточение которых тем сильнее, что не имеет исхода. Когда я кончил читать, умные глаза Андрусского глядели на меня через стол. Заметив почти опьяняющее впечатление, которое произвело на меня чтение, он просто и очень объективно изложил мне суть дела. Идеи Нечаева, убийство Иванова в Петровском парке. Затем сказал, что в студенческом мире, куда мне придется скоро окунуться, я встречусь с тем же брожением и должен хорошо разбираться во всем. Все это опять падало на девственную душу, как холодные снежинки на голое тело. Убийство Иванова казалось мне резким диссонансом. Может быть, неправда? Но над всем преобладала мысль: значит, и у нас есть уже это. Что именно? Студенчество, умное и серьезное, с озлобленными лицами, думающие тяжкие думы о бесправии всего народа. А при упоминании о генералах Тимошевых и Треповых в памяти вставал Безак. В один из последних вечеров, когда я прогуливался по шоссе, все время нося с собой новое ощущение свободы, из сумеречной и пыльной мглы, в которые двигались гуляющие обыватели, передо мною вынырнули две фигуры. Один из моих товарищей, Леонтович, шел под руку с высоким молодым человеком в синих очках и мягкой широкополой шляпе на длинных волосах. Фигура была, очевидно, неровенская. «Киевский студент Петровский», – отрекомендовал незнакомца мой товарищ, «а это тоже будущий студент такой-то». Петровский крепко пожал мне руку и пригласил нас обоих к себе в номер гостиницы. В углу этого номера стояли две пачки каких-то бумаг, обвязанных веревками и обернутых газетными листами. Леонтович с почтением взглянул на эти связки и сказал, понизив голос: «Это они». «Да», — с вежливостью кивнул студент. «Знаешь, это в углу стояли запрещенные книжки», — сказал мне Леонтович уже на улице. «Петровского послали. Понимаешь? Очень опасное поручение». Это был первый агитатор, которого я увидел в своей жизни. Он прожил в городе несколько дней, ходил по вечерам гулять на шоссе, привлекая внимание своим студенческим видом, очками, панамой, длинными волосами и пледом. Я иной раз ходил с ним, ожидая откровений, но студент молчал или говорил глубокомысленные пустяки. Когда он уехал, в городе осталось несколько таинственно розданных, довольно невинных украинских брошюр, а в моей душе двойственное ощущение. Мне казалось, что Петровский малый пустой и надутый ненужной важностью. Но это таилось где-то в глубине моего сознания и робело пробиться наружу, где все-таки царило наивное благоговение. Такой важный, в очках и с таким опасным поручением. Наконец наступила счастливая минута, когда и я покидал тихий городок, оставшийся позади в своей лощине. А передо мной расстилалась далекая лента шоссе, и на горизонте клубились неясные очертания. Полосы лесов, новые дороги, дальние города, неведомая новая жизнь.